Глава 4. До пристани мы добрались без приключений, и, к слову заметить, не на телеге, а во вполне приличном экипаже. Наняли его в Праге у моста. Там тоже протекала река, но не та, что нам надо. Правда, извозчик говорил только по-польски. Наваш объяснил ему, куда нам надо, выслушал, куда нам действительно надо, и согласился, что именно туда нам и надо. В результате извозчик привез нас в угольную гавань. Разумеется, ни о каком пассажирском пароходе здесь и речь быть не могло, зато самоходные баржи с углем сновали туда-сюда и днем, и ночью, без каких-либо проволочек. Да и договориться не составило никакого труда. Капитан, едва заслышав, что мой подопечный из Калиша, немедленно согласился нас подбросить, да еще и от денег отказался. «Вам нужнее», — сказал он. «Мы к утру дойдем до Ламжи, а там сядете на поезд, и еще до полудня будете в Белостоке». «Так быстро?» — удивился я. «Там по прямой всего 80 километров», — ответил капитан. «На паровозике в момент долетите. Расписание я, увы, не знаю, но поезда точно ходят, да и ажиотажа такого нет. Фронт далеко, да и у ваших там какая-то фортификация понастроена, так что люди сидят спокойно. Проскочите. Меня несколько покоробило это ваших. Все-таки Польша тоже часть Российской империи, хотя они всегда и держались на особицу. Дела прошлые их никак не отпускали. Однако сейчас поляки были наши, и российские солдаты защищали польские города. Ну да пес с ним. На тот момент меня куда больше озаботило другое. Как так получилось, что железнодорожник Крутов не знал о железной дороге между этой Ломжей и Белостоком? Убедившись, что мы отсюда точно уедем, Наваш расплатился с извозчиком и отпустил его. Правда, немного поскучать на причале все же пришлось, но это время мы наверстали уже в самом в начале пути. Пустая баржа шла быстро. Мимо проплывал берег. На него уже спускались вечерние сумерки. Моряки на барже запалили лампы, но их света едва хватало, чтобы опознать баржу на реке. О каком-то более-менее приличном освещении не шло и речи. Я прохаживался туда-сюда по палубе. Поначалу поглядывал по сторонам, потом просто, чтоб не мерзнуть. Ночью на реке было более чем прохладно. Все-таки октябрь на дворе, хотя мы и куда южнее Петрограда. На Неве я бы, небось, вообще к утру околел. Наваш сидел на палубе, откинувшись спиной на лоскутное одеяло и положив второе на ноги. Кают на барже не было даже для экипажа. Свободные от вахты, матросы вольготно расположились на носу, словно бы на пляже, а не на продуваемой всеми ветрами палубе. Привычные, наверное. Единственным по-настоящему теплым местом тут оставалось лишь машинное отделение на корме, однако там все было перепачкано угольной пылью. Кто бы оттуда ни выходил, все грязные, как черти. «Мерзнете?» — спросил я, проходя в очередной раз мимо Наваша. «А то, может, пройдетесь туда-сюда?» «Поможет». У бедняги, как мне показалось, уже зуб на зуб не попадал. Наваш быстро помотал головой. «Нет. Это нервы. Как думаете, выберемся?» Последнее прозвучало почти жалобно. «Конечно», — уверенно ответил я. «Да, можно сказать, уже выбрались». Повесивший нос товарищ, та еще морока. «Потому я, к слову сказать, и предпочитаю работать один». «Вы же из Калиша выбрались», — напомнил я, присаживаясь рядом. «Да еще с коллекцией в руках. Там-то всяко было хуже, но вы справились. Мне просто повезло. Может и так», — сказал я. «А может, вы и сами не сплоховали. Не так ли?» «Да, я помню. Директор говорил не лезть в ту историю, но я же только ради поднятия боевого духа. Глядишь, и взбодрится, как похвастается». Наваш вначале задумался, потом пожал плечами, затем сказал. «Да бобр его знает, пан сыщик». Вроде поначалу все тихо было. Немцы вели себя как люди. Но это днем. А под вечер к нам вдруг целая рота заявилась, и с порога заявили, что вся коллекция конфискуется. Будто бы она должна принадлежать Германии. «С чего бы это?» — спрошу я вас. У меня не было ответа на этот вопрос. Впрочем, он был риторическим, и Наваш, не дожидаясь ответа, продолжал. Потом пришли другие немцы и стали орать на первых. Серьезно так. Еще и постреляли друг в друга. Потом появились третьи. Эти полезли разнимать, так им с двух сторон прилетело. Вот как-то так и завертелось все. Мы вначале попрятались, а когда из пушек стрелять начали, я уж дёру дал. «А кто эти мы?» — поинтересовался я. Наваш скривил физиономию. Видать, вопрос попал по-живому. «Так дядюшка мой еще был жив», — нехотя пояснил он. Да и прислуга домашняя на первом этаже пряталась. Потом дядюшку убили. Немцы, наверное. Я этого не видел. Только труп. «Ну и что мне оставалось делать?» — спрошу я вас. Сгреб свою коллекцию, да бежать оттуда, покуда цел. Ну, то есть, что успел похватать. А там уже из пушек стрелять начали. Я потом слышал, будто бы наш дом разнесли по камушку. Даже развалин не осталось. Совсем меня по миру пустили. Он тяжко вздохнул. «Ну, что-то у вас все-таки осталось», — заметил я, кивком указав на одеяло, но подразумевая то, что в них скрыто. Наваш снова вздохнул. Не похоже, чтобы мне удалось его подбодрить. Какое-то время мы молчали. Я вглядывался в берег. На какой-то момент мне показалось, будто бы по берегу за нами кто-то следовал верхом, но в этой темени попробуй разгляди. Это же не город. Тут ни электричества, ни газовых фонарей, лишь кое-где тускло светятся окошки в домиках селян. Да и те, как наша баржа, лишь свое присутствие обозначали, а чтобы местность вокруг осветить, так шиш. При таком раскладе, соглядатый на берегу, вполне мог наблюдать за баржей по ее огням, сам оставаясь невидимкой. Я мысленно пожелал ему свалиться в какую-нибудь невидимую в темноте яму. Хватит с нас и одной попытки ограбления. «Знаете, пан Наваш», — сказал я. «Сдается мне, ваша коллекция может стоить куда дороже, чем вы думаете». «Вот как?» Он сразу оживился. Это было заметно даже в нынешнем полумраке. «И в какую сумму вы бы ее оценили?» — спросил Наваш. «Я не эксперт», — отозвался я. «Но посудите сами. За коллекцией охотятся немцы. Причем целыми отрядами, которые еще и дерутся между собой. В Варшаве появляются еще какие-то бандиты. По виду я бы сказал, что поляки или русские, хотя они могут работать на тех же немцев. Преступный люд интернационален. Я бы сказал, что для такой масштабной охоты заявленных 8000 маловато. Дешевле было бы просто купить у вас коллекцию за те же деньги. Да и хлопот меньше». «Это точно», — охотно согласился Наваш, после чего осторожно поинтересовался. «А если бы?» «Если бы я, к примеру, отказался бы. Допустим, захотел бы взвинтить цену или просто жалко расставаться с фамильными ценностями. Бывает же такое?» «Бывает. С этого, собственно, обычно и начинаются серьезные преступления. И сильно бы вы взвинтили цену, стоя перед строем вооруженных людей?» — спросил я. Наваш криво усмехнулся и покачал головой. «Может, они решили для начала попробовать за даром отобрать, а до торга просто не дошло», — выдвинул он свою версию, мрачнее на глазах и снова повесив нос. «Да нет, я вам даже так скажу. Не поручусь я, будто бы все это из-за нас началось. Не те мы птицы. Думаю, там уже что-то затевалось, а эти, которые к нам пришли, просто решили под шумок меня ограбить. Коллекция-то богатая, а я что? Я простой поляк. У меня ни ружья, ни даже сабли какой, да и не умею я вовсе это. Припугнуть разве что, да там под сотню бывалых вояк. Мне их пугать, как ежика голой дупой». Может, он и прав. Тем не менее, за Навашом следили даже в Варшаве, и очень вряд ли случайные разбойники, опять же случайно узнавшие про его коллекцию. В которую, к слову сказать, входили аж три фигурки из мальтийских шахмат. Ох, неспроста Мария появилась в Варшаве. Ох, неспроста. «А скажите, пан Наваш, вы когда у нас застраховались?» — спросил я. «Уже в Варшаве?» «Ага», — он уверенно кивнул. «Я же надумал продавать коллекцию, а ее без страхового листа даже к перевозке не принимают. Да и спокойнее так. Тут, кстати, и ваша барышня подвернулась. Все сама оформила. Я уж думал, сразу с листом и поеду, да куда там», — он усмехнулся и махнул рукой. Лиса сразу зубки показала. Дескать, без сопровождающего мой лист, все одно, что лопух у сортира. Пришлось вас дожидаться. Поволновался, конечно, а сейчас готов ей за здравие свечку ставить. Без вас убили бы меня сегодня, это как пить дать. Не исключено. Но не убили же. Понять бы еще, за каким бесом Марии понадобился тут я. Уж точно не для того, чтобы подобраться к коллекции. Я видел Марию в деле, она бы этого новоша сама в бараний рог свернула и попросту отобрала бы фигурки. Вместо этого она озаботилась телохранителем для него. «Да, Бог миловал», — сказал Наваш. «За вас я тоже свечку поставлю». «Спасибо». Я так и эдак крутил это дело в уме, раз за разом пересобирая мозаику из редких известных мне фактов, и Мария всякий раз оказывалась лишним фрагментом. Причем самым крупным из всех. К рассвету, как и обещал капитан, мы прибыли в Ламжу. Рассвет на реке — это очень красиво, но, зараза, как же холодно. Мы с Навашем едва сошли с баржи, как первым делом нашли кафе и взяли горячий завтрак. Съев целую миску обжигающей горячей каши и выпив следом пару стаканов столь же горячего чая, я почувствовал, что начинаю постепенно оттаивать. Наваш взял еще яичницу. По его словам, завтрак без яйца – это лишь намек на завтрак. Как и без колбасок, сыра и всего прочего, что он без устали закидывал в себя. Думаю, в меня бы влезла едва ли половина всего этого. Пока мы рассчитывались за завтрак, Наваш выспросил у официанта дорогу до вокзала. «Да тут совсем рядом», – толковал он мне, когда мы уже покинули кафе. «Сразу за старым рынком направо и почти на месте». Что же, оставалось найти этот старый рынок и не перепутать с новым или каким-то там еще. Впрочем, как говорится, язык до Киева доведет. Особенно если с вами тот, кто понимал местный язык. Город на первый взгляд пусть и небольшой, но приличный, каменные двухэтажные домики, мощенные мостовые, а по-русски, казалось, тут вообще никто не говорил. Старый рынок выглядел, напротив, довольно скромно. Никаких торговых рядов, да и вовсе никаких рядов. На вытянутой площади хаотично стояли прилавки под навесами. За ними мерзли продавцы, а меж них лавировали редкие покупатели. По улице мимо рынка неспешно тащилась подвода с дровами. За ней двигалась пролетка. В принципе, ширина улицы позволяла при должной аккуратности обогнать подводу, но, видать, ее седокам спешить было некуда. Мой взгляд зацепился за извозчика. У того была не самая бандитская рожа, и правил он левой рукой. Правая висела на перевязи. Двоих седоков я не узнал, но думаю, это были те самые бандиты, что гонялись за трамваем на второй пролетке. Извозчик так точно был тот самый, которого подстрелил Крутов. Я толкнул Наваша за угол. Поздно. Нас заметили. Извозчик залихватски свистнул. Пролетка рванула вперед кривым зигзагом, обгоняя подводу. Возница с нее что-то крикнул по-польски. Судя по интонации, ругательное. А бандиты в пролетке уже вытаскивали на ходу оружие. «Назад!» — скомандовал я. «Бегом!» А сам выхватил револьвер, одновременно окидывая улицу взглядом. «Эх, где же эти военные патрули, когда они так нужны? Даже городового не видно, а у меня всего 5 патронов, и я не уверен, что в пролетке весь состав банды. Там еще были второй извозчик и раненый бандит с первой пролетки. Это как минимум. Хотя, мне с этими бы разобраться. Они еще издалека палить начали. Вот не жалко им боеприпасов. Да и точность на ходу была так себе. Я даже не слышал, как свистели пули. Однако оружие было направлено в нашу сторону. Я тоже разок пальнул. Правда, для начала в воздух, а то же, не дай бог, случайно подстрелить кого из горожан. Пуля, она, как известно, та еще дура. Ей только дай волю. Просто показал бандитам, что мы не беззащитны. Иногда это может возыметь эффект. Нынче был не тот случай. Наваш тем временем неуклюже семенил вперед по улице, закинув саквояж с одеялами за спину, словно щит. Редкие прохожие разбегались куда шустрее. Нет, такими темпами мы точно не уйдем. Я, рванув следом, догнал Наваша в 2 секунды. Пролетка стремительно приближалась. Каменные дома на улице стояли вплотную друг к дружке без малейшего просвета. Пуля щелкнула по стене над моей головой. Обернувшись, я снова выстрелил. На этот раз уже метил в извозчика. Он пригнулся. Я не попал. Пролетка мчалась прямо на нас, а тут еще и Наваш рванул через улицу. Запросто угодил бы под лошадь. Бросив саквояж, я в последний момент схватил его за плечо и отдернул назад. Пролетка лихо пролетела мимо. Извозчик натянул вожжи. Высокая спинка скрыла нас от седаков, как и их от меня, но это ненадолго. «Туда!» — скомандовал я, указывая обратно. «Мы же только что оттуда!» — прохрипел Наваш. «Бегом!» — рявкнул я. Он побежал. Я подхватил свой саквояж и рванул следом. Пролетке нужно не так уж много времени, чтобы развернуться даже на узкой улице. Моя главная надежда была на рынок, а точнее, на здешних городовых, которых не могла не привлечь стрельба на рынке. Черт побери, ну не дикий же Запад тут. Из пролетки выскочил один из седаков. Я успел заметить, что это высокий молодой человек в черном плаще и в черной широкополой шляпе. А еще этот паршивец пальнул в мою сторону из пистолета. Я дважды выстрелил в него. Он упал. А затем нечто тяжелое обрушилось на мой затылок, и мир погрузился во тьму.